Несколько рук оборвало кобуру с пистолетом, а потом какая-то чудовищная по своей силе рука ударила его тремя кулаками сразу в челюсть и оглушила. Теряя сознание, старший десанта успел заметить, что рядом с ним валятся на дорогу его люди, прекрасно обученные всем индивидуальным рукопашным способам защиты и нападения, но бессильные против этого неожиданного, общего, единовременного, коллективного натиска многих людей с их нелепыми валежинами и жердями наперевес. Схватка действительно была скоротечной, и хотя со стороны она, может быть, и напоминала то самое беспорядочное сплетение человеческих тел, которое дети называют «куча мала», конечный результат был достигнут. Все 9 диверсантов были взяты живыми. В разорванных, располосованных гимнастерках, со следами ударов на лицах, с синяками и кровоподтеками, они стояли теперь, сбившись в кучу, посередине дороги, окруженные вооруженными и безоружными бойцами Чистухинской роты. А среди нападавших жертвы были. В шуме, возне, тяжелом дыхании, криках и ругани, неожиданно и яростно, вспыхнувшей рукопашной борьбы, коротко и глухо грохнуло несколько выстрелов в упор. В 10 шагах от дороги на шинели с безжизненно запрокинутой навзничь головой лежал мертвый молодой лейтенант. Рядом с ним, с каменно-тяжелыми лицами, громоздились в своих заплатанных телогрейках плечистые коренастые оперативники, комкая в кулаках пилотки. Капитан Бузин, встав на колени перед лейтенантом, слушал его сердце, но ничего уже нельзя было сделать. Мальчишеского вида оперативник был убит наповал. В роте Чистухина оказалось 4 раненых, 2 легко и 2 тяжело. По представлению капитана Бузина, который в подробном рапорте командованию очень высоко оценил оперативные способности старшего лейтенанта Чистухина при задержании и обезвреживании группы немецких агентов-парашютистов, Леонид Евдокимович был освобожден от должности командира роты и откомандирован в распоряжение отдела контрразведки стрелкового корпуса. «Давай, Чистухин, возвращайся к специальности», — сказал Бузин. «Нечего тебе квалификацию терять. У нас полно работы, людей не хватает, а ты отсиживаешься в своей роте». На новом месте работы и в самом деле было не в проворот. Целыми днями метался Леонид Евдокимович в составе подвижных оперативных групп по деревням и поселкам, участвуя в ночных засадах и прочесываниях местности. Сведения о появлении немецких шпионов поступали со всех сторон. Командование вермахта, не считаясь с огромными потерями личного состава Абвера, стремилась предельно насытить наши тылы своей агентурой перед началом грозных событий на Курской дуге. Большую часть ее с помощью местного населения и войсковых частей удавалось своевременно нейтрализовать. Но бывали и такие случаи, когда агенты ловко ускользали из рук контрразведки. И тогда приходилось идти за ними по пятам, отрабатывая один вариант за другим, скрупулезно осматривая каждый квартал, каждую улицу, каждый дом в подозреваемом районе. Однажды, во время обыска в одном из домов, где искали парашютиста, сумевшего просочиться сквозь все заградительные кордоны, старший лейтенант Чистухин открыл дверцу платяного шкафа, и диверсант, стоявший в шкафу, выстрелил в Чистухина в упор с расстояния меньше метра. Почему он промахнулся, этого не мог понять никто, даже сам Чистухин. Но, по всей вероятности, увидев направленное на себя оружие, старший лейтенант успел таки в сотую долю секунды отклониться от летящей в лоб пули. Но след от выстрела, ожог и пороховое пятно на лице остался, и Леонид Евдокимович долго ходил с повязкой на голове, отказываясь лечь в госпиталь, хотя имел на это, по мнению товарищей, полное право, так как, в принципе, после такого выстрела в упор должен был бы давно уже лежать не только в госпитале, а в матушке сырой земле. Несколько раз приходилось старшему лейтенанту Чистухину участвовать и в силовом задержании фашистских лазутчиков. И тут-то уж Леониду Евдокимовичу не было равных по умению укрощать и приводить в христианский вид немецких парашютистов. Старое преображенское прозвище «пожарник» оправдывалось. Ни один, даже самый обученный диверсант не мог устоять против чистухинского кулака. Но как-то нашла коса на камень. Брали очень необходимого человека. По предварительным данным, инструктора немецко-фашистской диверсионной школы, которого немцы после провала многих его учеников решили самого во главе группы из 4 курсантов послать в тыл к русским добывать необходимые сведения. Профессора надо было взять по возможности с наименьшим числом повреждений, чтобы быстро вытрясти из него все сведения о школе. И в дальнейшем это малопочтенное учебное заведение уничтожить. Наш разведчик, внедренный в эту школу, характеризовал инструктора как фигуру весьма опасную при аресте. Физически очень сильный, дерзкий, все способы самозащиты знает в совершенстве. Разведчик ориентировал также будущую группу задержания на главный недостаток профессора как личности – неумеренная страсть к деньгам, алчность и корыстолюбие. Было установлено, что в одно из воскресений профессор, изображая колхозного пасечника-инвалида, появится на подводе с двумя ульями на базаре в районном центре и встретится здесь со своим человеком, который купит у него ульи. В одном из них будет находиться рация, в другом – батареи питания, и вместе с деньгами передаст секретные сведения о расположении советских войск на интересующем немцев участке. Старшим группы задержания был назначен Чистухин. В оперативный состав группы входило еще 5 офицеров имевших опыт проведения подобных мероприятий –